Письмо 25. По велению совести. Самое хорошее поведение то, которое определяется не внешними рекомендациями, а душевной необходимостью. Душевная же необходимость, она, пожалуй, особенно хороша, когда безотчетна. Поступать надо правильно, не думая, не размышляя долго. Безотчетная душевная потребность поступать хорошо, делать людям добро – самое ценное в человеке. Но душевная потребность – это не всегда присуща человеку от рождения. Она воспитывается в человеке и воспитывается в основном им же самим, его решимостью жить по правде, по-доброму. Мы учимся ездить на велосипеде и сперва следуем определенным несложным советам друзей – поворачивать руль в ту сторону, в которую падаешь. А вскоре ездим, не думая уже ни о каких правилах, и ездим хорошо и свободно всю жизнь. В своих письмах я тоже рекомендую несложные правила ездить на велосипеде. Жить честно, по правде. Но это необходимо только для начала. Жить же нужно интуитивно по велению совести, не задумываясь находить всегда правильные решения, не заглядывая в книжки. Жить гораздо сложнее, чем ездить на велосипеде. Поэтому и советов приходится давать больше. Но вот на что обратите внимание. Когда вы только учитесь ездить на велосипеде, когда думаете, куда повернуть, вы затрачиваете множество усилий. А когда научились и не думаете, вы почти неутомимы. И вот мой совет. Научитесь, не задумываясь, сразу находить правильные решения. Жить будет легко. Поэтому мои письма о добром должны быть вам нужны только для начала. А потом живите по-доброму, не думая о правилах, которые содержатся в письмах. Правила только для начала пути. Стремитесь ходить путями добра так же просто и безотчетно, как вы ходите вообще. Тропинки и дороги нашего прекрасного сада, который зовется окружающим миром, так легки, так удобны, встречи на них так интересны, если только исходные данные выбраны вами правильно. Итак, прочтя, отложите мои письма в сторону и сами находите для себя правильные решения и стремитесь, чтобы не оступиться, чтобы все решения шли прямо от сердца. А я помашу вам вслед.